Глава 20. На волне этого негодования выдаю. «А он вам не сказал?» — поворачиваясь к начальнику. «Ваши деньги даже не доехали до пункта назначения. Их украли в автобусе». Владислав заливается громким смехом, правда, быстро прекращает и руку к губам с ругательствами прикладывает. Это его карма настигла за то, что смеется над другими. «Ничего смешного!» — бурчу. «Лиза, перестань!» — рявкает на меня Тарас. Округляю глаза, но и рта не успеваю открыть, рявкает босс. Да так, что я уши затыкаю, он-то совсем рядом со мной стоит. «Не смей в моем доме голос повышать!» «Давайте не будем ругаться!» Пытаюсь обстановку разрядить, а сама дрожу. «Чего это Владислав на Тараса наорал?» «Может, чаю? С молоком?» Смотрю на начальника. «Я теперь год молоко пить не буду», — фыркает. «А как же капучино с сиропом?» — удивляюсь. «Ладно, неси». Машет на меня рукой, будто выгоняет. «Скройся на кухне минут на 15, нам надо по-мужски поговорить». «Только не бейте Тараса!» — выпаливаю бездумно. Почему-то мне страшно становится, и я даже не собираюсь с места сдвигаться. «За кого ты меня держишь?» — задирает брови Владислав. Оборачиваюсь на мужа. Он аж бордовый сидит. Кажется, я его обидела своими словами. Но я же беспокоюсь. Совсем не хочется, чтобы он пострадал. «Простите». Опускаю голову и собираюсь на кухню. «Ничего не забыла?» Поднимает на меня взгляд начальник и ухмыляется. Сердце пускается вскачь. Он хочет, чтобы я при муже его повелителем назвала. Судорожно смотрю то на шефа, то на Тараса, умоляюще поворачиваясь к Владиславу Васильевичу. «Принеси что-нибудь к чаю нормальное», — машет мне рукой, вроде как отпуская. Сматываюсь на кухню и делаю напиток. Меня всю колошматит, не пойму, то ли злюсь на шефа, то ли благодарна ему. О чем они разговаривают? Любопытство меня сжирает. Ставлю на поднос 3 кружки, заварник, сахар, ложки, конфеты в вазочке и чайник с кипятком. Иду обратно. Руки дрожат, чашки позвякивают. Только появляюсь на горизонте, мужчины замолкают. Ни слова не успеваю услышать. Выставляю все на столик. Наливаю чай в чашки. Шестерю одним словом. «Мы посчитали», — начинает начальник. «С учетом выплаты и того, что ты сутки отработаешь, тебе остается 182 дня. Документы утром подпишешь. Сейчас я не в состоянии бумажками заниматься». Киваю и молчу. «Твой благоверный обещает, что к концу недели соберет еще», — улыбается начальник. «А нельзя как-то в полицию пойти?» — спрашиваю у обоих. «Вдруг поймают воров. В автобусе много людей было? Может, там камера была? Или кто-то что-то видел?» Оба сдавленно хмыкают, босс с ухмылкой, Тарас с грустью. «Вы чего? Чем плоха моя идея?» — удивленно оглядываю мужчин. «Понимаешь, — начинает муж даже как-то ласково, — даже если их найдут, денег уже не вернешь. Нереально доказать, что у меня была определенная сумма с собой». «Почему? Ты же писал какую-нибудь расписку?» С надеждой смотрю на Тараса. «Угу», — бурчит, а начальник заливается смехом. «Чувствую себя дурой. Что я не так говорю?» «Деньги были незаконно заработаны?» — пялюсь на Владислава. «Что ты, законно? Просто, как и сказал твой муж, деньги все равно не вернешь, а вот адвокатам придется заплатить кругленькую сумму», — улыбается. «Ты готова отрабатывать еще и эти траты?» «Нет», — тут же сообщаю, не желая ни минуты больше положенного терпеть выходки нового начальства и его подружек. «Вот и ответ на твой вопрос. Нет смысла никуда идти». «Совсем сникаю». На этом заканчиваем разговор. Владислав отпускает меня в душ и даже Тарасу разрешает остаться на ночь. Привожу себя в порядок, надеваю пижаму и выхожу в зал. Сидят оба и смотрят очередной блокбастер, и Никита с ними. Вот так со стороны и не скажешь, что у них размолвка, или Тарас денег Владиславу должен. Выглядит крайне странно. Может, начальник подобрел, увидев, что муж принес часть долга? Да и на неделе обещал еще. Так-то Владислав Васильевич точно не нуждается в срочном возврате даже такой большой суммы. И меня очень радует, что он не натравливает своих амбалов на Тараса, не запугивает и не требует немедленного возврата. Это даже благородно с его стороны. Работу мне предложил. А мог бы просто потребовать определенную сумму в месяц возвращать. Босс сегодня на втором этаже обитает. Тараса отправил в комнату, из которой я девицу выставляла, а сам в соседнюю пошел. А мне велено всю ночь у его кровати сидеть. Хотела возмутиться, но прикоснулась к его губам, а они горят. Так что опустила голову и пру себе стул из столовой. «Это зачем?» — удивляется Тарас, поймав меня на лестнице. «Иди в комнату, пожалуйста», — шиплю. «Через минуту все расскажу».